Глава 5. 2228 год от Великого Исхода. 15 день месяца зеркала. Таяна Гелань. Михай Гадой с удовольствием поставил витиеватую подпись под очередным указом. Он правил Таяной третий месяц, и эта процедура все еще приятно возбуждала. Так же, впрочем, как и жена. Ночи с Ланкой делали герцога моложе, вызывая ощущение победы над счастливчиком, о котором по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Странное дело, чем дольше не могли отыскать следов Эланца, тем сильнее в Гадое крепла уверенность, что тот жив и здоров. Сигуранты, прочесав окрестности Оленьего замка, кругами обошли прилегающие к нему земли, дойдя до Фронтеры. Побывали даже в селе, куда зачем-то занесло Ароя по дороге в Гелань, и где случилось какое-то чудо. Все поиски оказались тщетными. Адмирал как в воду канул, хотя, возможно, так и вышло. Эландец мог утонуть, если был ранен и, не рассчитав сил, попробовал переплыть рог. Но на такую удачу Михай не надеялся. Он ошибся, приказав взять своего врага живым. Да, сломать такого противника заманчиво, но политик должен поступаться частью во имя целого. Гадой грузно повернулся и дернул витой шнур. Внизу, в малой буфетной, зазвонил колокольчик, возвещая об испытываемой регентом жажде. Герцог даже не успел разозлиться на медлительность прислуги, когда сопровождаемый дежурным Нобелем седовласый буфетчик внес квадратный графин с любимым регентом Рубином Зла, знаменитым вином, доставляемым из Эратева с виноградников самого калифа. Буфетчик налил вино в высокий, оправленный в золото стакан, из которого плеснул в другой попроще, который передал черноволосому юноше с затравленными глазами. Тот залпом выпил и замер, опустив голову. Троюродный брат бывшего капитана Серебряных вторую неделю пробовал подаваемое регенту вино. Отказ означал смертный приговор целому роду, а гордане готовы рисковать собственной жизнью, но не жизнью близких. Регент поблагодарил за услугу и отхлебнул из бокала. Всех врагов не уничтожить, но если казнить и миловать умело, подданные, прежде чем восстать, хорошо подумают. Конечно, какое-то время придется соблюдать осторожность, зато потом... Гадой отогнал приятные мысли. Чем больше позволяешь себе в грезах, тем гаже идут дела. Он слишком радовался воссоединению разума и тела, и вот извольте, Арой исчез. Торскиец скривился, словно вино попало в больной зуб, и буфетчик посерел от страха. Регент этого даже не заметил, продолжая подсчитывать свои ошибки. С Маритой он тоже повел себя как пошлый дурак. Месть – удел слабых, а уж месть тем, кто всего лишь подвернулся под руку в неудачный день. Говорят, император Пурина велел утопить в Люфьере статую, а постамент которой он расшибся. Не уподобляться же. Стакан показал дно. Михай потянулся к графину и вспомнил, что не один. «Можете идти», — велел он. «Сегодня никто из нас не умер. Это радует». А его до сих пор радует вкус вина и мяса, не говоря уж о женском теле. Радует так, как ни разу до почти смерти, перешедшей в показавшееся бесконечным заточением. Аро его понял бы. Маринеры, возвращаясь на берег, бросаются в кабаки. Он тоже бросился жить и едва не погубил то, к чему шел последние 20 лет. Все висело на волоске. Окажись принцесса Ямбора такой же дурой, как Гера и Марита, он бы сидел сейчас в Тарске, готовясь к войне с Эландом, Таяной и Церковью. Пронесло, но надо быть осторожней, в том числе и с Эланой. Жена хочет того же, что и он. И она слишком хороша, чтобы ее оскорблять. А он ее оскорбил, занявшись Маритой, да и потом. Пурина либо убил бы девчонку на глазах женушки, либо подарил кому-то из гоблинов, хотя уроды признают лишь своих уродок. Значит, убил бы. А вот Анхель, наплевав на жену, держал бы красотку при себе сколько хотел, но для этого надо стать Анхелем. Надо было выдать Мариту замуж и отослать с глаз долой, как испокон века поступают с мещанками Нобели. И он бы так и поступил, если б не Гордани. Рене Арой был врагом, препятствием, опасностью. Шандер – памятью об унижении, которую просто кровью не смыть. И Лана это поняла. Потому и засмеялась, когда Мариту прогнали на кухню. Кто ж знал, что девчонка спустит рысь с цепи? Проклятый с ним Смарка, тот свое дело сделал. Но это дурище Герик куда-то подевалась вместе с тварью. Перерыли всю Таяну. Но бабы с рысью никто не видел. А она-то как раз жива. Близится срок, и Герика должна быть под рукой, что бы ни говорили союзнички. Сдержанно ударил дверной молоток, и регент разрешил войти начальнику гоблинской стражи. Горцы прекрасно справлялись со службой и не икшались таянцами, за что Годой их ценил особо. Нкрдич положил на стол хорошо знакомый регенту перстень и сообщил, что в полночном дворе человек из Гирганды, назвавший все тайные слова. У регента неприятно заныло внизу живота, но он сумел сохранить скучающее выражение, коротко обронив: «Впустите и накормите, это не срочно».